Дорогие друзья, добрый вечер. В эфире «Медиапро». Сегодня у нас в гостях Игорь Данилевский, профессор, историк и специалист по Руси до XVI века. Да, Игорь? Верно? Да, добрый вечер. Да, добрый вечер. Все верно. Мы очень хотели бы поговорить с Игорем, мы, я имею в виду, и команду, и зрители тоже очень многие присоединились к этому интересу о дохристианской Руси. Игорь, пожалуйста, помогите нам понять, что же было до принятия христианства, что это был за народ, чем жили эти люди. И когда мы говорим о культуре дохристианской Руси, что вы, как историки, ищете и, надеюсь, что находите в прошлом? Вопрос невероятно сложный. Проблема заключается вот в чем. Историки – это очень своеобразная такая публика, которая изучает прошлое, опираясь на исторические источники. Историческими источниками являются тексты, причем, когда говорят о текстах, говорят о текстах в широком смысле слова. То есть это любые информационные сообщения в языковой форме, в визуальной форме, в материальной форме – это тоже тексты. Те вещи, которые нас окружают, это тоже определенные тексты, которые можно как-то вербализовать, да? И это только те тексты, которые непосредственно восходят к интересующим нас событиям раз. Это тексты, которые не опираются на другие тексты, более ранние, которые нам уже известны. И это тексты, которые наиболее непосредственно несут информацию о тех событиях, процессах, явлениях, народах, которые нас интересуют. И поэтому вопрос о дохристианской Руси – это вопрос очень сложный, потому что само понятие «Русь» – это понятие, которое связывается с древнерусским государством. А древнерусское государство возникает довольно поздно. Поэтому, когда говорят о Руси, то речь идет о восточных славянах и других народах, которые населяли Восточную Европу, насколько я понимаю, да? И тут возникает одна проблема. Ну, во-первых, когда мы узнаем о славянах вообще? Самые ранние свидетельства о славянах письменные относятся к VI веку. Самые ранние сведения о восточных славянах, которые есть в письменных источниках, это то, что мы находим в повести временных лет. Это самая ранняя летопись, как считается. На самом деле это условно выделяемый текст, с которого начинается подавляющее большинство летописных сводов. Это текст, который был составлен в пределах 1113-1118 годов. Он опирался на более ранний текст 90-х годов XI века, который, в свою очередь, опирался на еще более ранний текст, который был составлен где-то на рубеже 60-70-х годов XI века. И самый ранний текст, который удается хоть как-то себе представить, там в разных формах, разные специалисты по-разному его представляют себе, это 30-е годы XI века. Причем до 60-х годов XI века, то есть до 1068, 69, 70 года, это был текст, извините, сейчас выругаюсь нехорошим таким научным словом, монотематический. То есть это было сюжетное повествование без разбивки на годы. Хотя это тоже летопись. Я понимаю, что это странно может прозвучать, но, скажем, в Древней Руси «Деяния апостолов» – одна из книг Нового Завета, да, которой ни одной даты нет, называлась летописанием. Так что это просто летописание, да? Так что это просто рассказ был о предыдущих каких-то событиях, личностях и так далее. И рассказывать летописец этот первый начинал как раз с событий IX века. То есть он пишет о том, что произошло за там, 150 лет до него. На что он мог опираться? На какие-то предания, на какие-то легенды. Это раз. Во-вторых, это человек, который был приобщен уже к христианской культуре. А христианская культура непосредственно была связана с письменностью. И письменность – это которая попадала на Русь в первую очередь. Надо сказать, что первые литературные тексты, которые появились на Руси, это были болгарские произведения. В свое время их в 1018 году греки вывезли из Преслава Великого. Они так зачистили настолько плотно это пространство первого болгарского царства, что там практически не осталось ни одного письменного источника, написанного на пергаменте. Но, видимо, после крещения Руси, поскольку тексты были на славянском языке, а в Болгарии, в первом болгарском царстве, они добились того, что им разрешили вести службу на славянском языке, там была своя патриархия. Вот. А грекам эти тексты были не нужны. А вот новообращенным христианам, которые говорили по близкому наречию, они передали просто эти тексты. И поэтому первые книги – это Астронирова Евангелие, это, скажем, Всеславово Евангелие, это и сборник 1073 года, это и сборник 1076 года. Это все произведения, которые были в болгарских переводах и которые были переписаны на Руси. Ну, скажем, Астромирово Евангелие было переписано и перерисовано, а и сборник 1073 года, там есть часть листов болгарских, а часть переписанных уже в Древней Руси. Так что этот автор, эти легенды, рассказывал по-своему. Он их переводил на свой язык. Кто был этот человек? Конечно, это был человек, приобщенный к письменной культуре, и это был человек-христианин. И он подает это в соответствующей ему манере. То есть он сопоставляет те события, которые ему известны, с какими-то событиями священной истории. У него своя концепция была истории. Это раз. Я прошу прощения, Аннет, еще буквально 2 минуты. Поскольку у нас нет более ранних письменных источников, отечественных, есть зарубежные источники, там упоминаются какие-то народы, но кто это, мы не знаем. Бертинский аналог, где упоминается Русь. Сплошь и рядом мы просто не знаем, о ком идет речь. Скандинавы ли это, или это славяне. Название нам ничего не говорит. Есть еще один источник, это археология. Археология дает нам материальные предметы, это остатки каких-то поселений, это предметы быта, которые сохранились. Но там есть одна маленькая проблема. Наши дорогие предки, так же, как и все нормальные люди того времени, не писали «Made in China» или «Made in Русь». Поэтому сказать, что это за этнос, мы не можем. Археологи, они оперируют понятием «археологическая культура». То есть это типологически близкие предметы. И поэтому, скажем, когда я спросил у одного из своего старого друга, я ему говорю, ну ты же занимаешься хазарами. Он сказал, нет, я занимаюсь салтово-маятской культурой. Действительно, там невозможно отделить предметы быта, скажем, хазарские от предметов быта протобулгарских, которые были на этой же территории. Так что археологи дают материал, но его очень трудно связать с письменными источниками. Если даже такие есть. Еще один источник – это язык. Вот язык – это замечательное совершенно такое явление, потому что в языке сохраняются очень архаичные вещи и позволяют установить, скажем, что когда-то это была какая-то единая этническая общность. Скажем, в XIX веке установили, что очень многие языки европейские и азиатские, азиатских народов, они очень близки. Они имеют базовый общий словарь. Вот, скажем, мать, мада, мутер, мотрё и так далее. И сделали вывод, что когда-то была общность какая-то. Ее называли индоевропейская общность или праиндоевропейская общность. Да, действительно, такая общность существовала. Вы будете смеяться, но, скажем, у русского «искать» есть однокоренное английское слово. Угадайте, какое? Не знаю. Search, ну. Нет, нет, нет. Какое? To ask. А, to ask, да. Да, да. И когда мы начинаем рассматривать, причем иногда в орфографии сохраняются более архаичные черты, скажем, английское to. Когда-то это произносилось так, как написано. Two, два. Это однокоренные слова, понимаете? Этим занимаются лингвисты. Историческая лингвистика – это вообще особая среда, особое дело. Но язык, к сожалению, нельзя напрямую связать с материальными источниками. То, что описывают иностранцы, очень плохо ложится на ту картину, которую мы находим в виде археологических материалов, в виде ранних сообщений каких-то и языковые особенности, диалектные особенности. Не было, скажем, древнерусского языка как единого целого очень долго. Вот вплоть до XIII века, до ордынского нашествия, языки северные, скажем, новгородский язык, и языки южные, на котором говорили в Киеве, они имеют, академик Залесняк насчитал порядка 30 морфологических различий очень серьезных. Фактически это не только разные диалекты, это чуть ли не разные языки. Там разная лексика, разное построение фразы, разная огласовка и так далее, и так далее. Но это лучше к лингвистам обращаться с такими страшными вопросами. Вот, так что здесь сложно говорить. А могу я, пожалуйста, задать вопрос о языках? Просто я сразу же провела аналогию с Германией. Здесь тоже диалекты разнятся так, как могут разниться языки. И здесь это абсолютно спокойно историки могут объяснить, что существовали такие вот отдельные, ну, как княжества. Ну, до середины XIX века не было единой Германии, скажем так. Да, да, с границами, с таможней. Да, да, да. Все было очень серьезно. И именно таким образом формировались вот эти вот разные языки в такой закрытой совершенно среде. Может быть, и у нас было так же? То же самое. То же самое. Хотя был один общий язык. Вот вы знаете, есть одна очень хитрая такая штука. Что такое русская земля? Вот в «Повести временных лет», в других источниках упоминается русская земля. Давно уже установлено, что русская земля – это словосочетание имело два значения. Узкое значение – это очень странная такая вытянутая территория в широтном направлении, которая захватывает узкую полоску левобережья Днепра и идет вдоль бассейнов рек Горынь и Припять до Карпат. Ни с какими этническими общностями, политическими общностями это не имеет никакой связи. Установлено с точностью до города границы. Были работы Насонова, Рыбакова и Владимира Андреевича Кучкина, который это дело завершил. Он свыше 700 упоминаний таких рассмотрел. С точностью до города. Судя по всему, речь идет о каком-то торговом пути, который шел с востока на запад. Потому что был не только путь из варягов в греки, да, с севера на юг, но был еще и путь, который можно условно связать с Великим Шелковым путем. Да? И вот Александр Васильевич Назаренко, он сопоставил это с археологическими материалами, в частности, монетные клады. Вот вдоль этой линии идут монетные клады. Все, это торговый путь какой-то был. И есть более широкое понятие. Русская земля в широком смысле слова. Туда входят, судя по источникам. Знаете, там есть перечень всем городам русским. Это 14 век, есть такой перечень. Он датируется достаточно хорошо. Начинается он со слов «А все города болгарские». Идет перечень болгарских городов. «А все города валашские». «А все города литовские». «А все города рязанские». То есть оказывается, что Болгария, Валахия, Литва – это все русская земля. Вот, только политикам нашим об этом не надо говорить. Вот. Вопрос, что объединяет все эти территории? Язык. Вопрос, какой язык? Они все говорят на разных языках. У них есть общий язык. Это язык литературный. Это язык богослужения. Это те страны, народы которых исповедовали христианство и вели службу на славянском языке. Ну, вот в Болгарии говорят, что это древнеболгарский язык. В России традиция называют старославянским языком. Потом на его базе появляется церковнославянский язык. Это язык богослужения. Это то, что их объединяет. При том, что разговорный язык может быть совершенно разным. Совершенно разным. Это не проблема. Так что есть вот такая... Да, загадок очень много. Очень много. И то, что мы знаем, скажем, о событиях до христианской Руси, это легенды, и легенды, которые записаны церковным человеком. Поэтому там за ними очень хорошо просматриваются библейские мотивы. Для него существенные события – это те, за которыми мы можем увидеть вот эту вот священную историю, которая продолжается теперь на Руси. Значит, мы не знаем вообще ничего о дохристианской Руси, получается. Но я имею в виду непредвзято. Или все-таки... О духовной жизни знаем очень мало. Но вот иногда говорят, что ну, есть у нас былины. Вот, когда говорят о дохристианской Руси, очень часто авторы ссылаются на былины. Ну, точнее сказать, назывались они старинами. Это были песни, которые записывались. Начали их записывать в 18 веке. Хотя есть более ранние записи немецкие, там 17 века. Но когда говорят о былинах, то, конечно, говорят о записях, которые велись в 18, 19 и до 30-х годов 20 века. В основном это Архангельская губерния, это Урал, то есть это где-то на периферии было. Былины замечательно, они рассказывают нам о ком? Ну, о богатырях. Правильно. Вот начинается слово «богатырь». Спасибо большое. Слово «богатырь» не славянское. Ах, вот как. Первый богатырь, который упоминается в древнерусских источниках, это Субадей и Богатур, и Бурундай-Богатур. Да что? Да, да, оно пришло вместе с монголами. Богатыри, ну хорошо, не будем называть их богатырями. Как зовут этих ребят? Алеша Попович. Замечательное такое дохристианское имя Алексей или Александр, крестильное имя. И отец у него, он Попович, да? У него отец священник христианский. Ой, как хорошо. Значит, крестильные имена стали основными именами только в конце 15 века. Угу. Значит, это не раньше 15 века. Илья. Еще лучше такое славянское имя еврейского происхождения, да? Тоже крестильное имя. И тоже это не раньше конца 15-16 века. Кстати сказать, в Киево-Печерской лавре там есть мощи Ильи Муромца 17 века. Был Лейко Муромец, который участвовал в гражданской войне начала 17 века, там рядом с Иваном Болотниковым. Поздний. Добрыня. Единственная наша надежда. Да. Добрыня – это не крестильное, это языческое, мирское имя. Одна только маленькая беда. У него есть отчество. Никитич. Папа у него уже крещенный, живет в конце 15 века. А мама у него Амелфа Тимофеевна. И дедушка у него тоже христианин. И тоже это все тянет 16 век, в лучшем случае. Ну, хорошо. Где обретают эти ребята, когда они не пьянствуют у Владимира Красное Солнышко в Киеве? Они, как это называется у Виктора Васнецова замечательная картина с тремя богатырями? Не помню. Застава богатырская. Застава. Да, богатырская застава, хорошее словосочетание, впервые упоминается в 17 веке. Один из моих друзей хороших из Уральского университета, он пишет, не знаю, может быть, уже и написал, я оторвался в последнее время от мира, так сказать, докторскую диссертацию, он просматривал ранние записи былин и говорит, вот былины, записанные на Урале, можно проследить просто путь, по которому идет человек, записывающий былины. Там все реалии – это уральские заводы 18 века, второй половины. Все это отбросить, что у нас останется? У нас останется в лучшем случае змееборческий мотив. Добрыня и змей считается самой ранней былиной. Сюжет, да, действительно очень ранний. Вопрос. Как побеждает Добрыня змея? Он сбивает ему хоботы шапкой земли греческой. Вот для меня в детстве это было загадкой, что там за земля была в этой шапке. Это шапка, которую принес калика-перехожий, паломник в святую землю. Из святой земли христианская штука. Змееборческий мотив? Ну, он куда угодно может быть помещен. Понимаете, сейчас на гербе Москвы змееборческий мотив присутствует. Ему можем найти змееборческие мотивы в самых-самых ранних эпосах, скажем, древних народов. Так что здесь былины, к сожалению, нет методики, которая позволила бы вычленить вот эту вот самую основу раннюю, чтобы мы могли себе представить, что за этим стоит. Это все представление 18-го, 19-го, начала 20-го века. В лучшем случае 17-го или 16-го. Есть что у нас еще с вами? Да, в общем-то, и все. Да? К сожалению, у нас нет такого эпоса, как есть западноевропейский эпос, записанный очень поздно. Но это эпос, который передавался в устной форме. А в устной форме, надо сказать, эпос передается очень точно. Скажем, вот песня о Нибелунгах, старшая Эдда скандинавская. Это все эпические произведения, которые рассказывают о великом переселении народов, о нашествии гуннов, Этцель, Атли, это Аттила. Там вполне реальные исторические лица. Другой вопрос – какими это все подробностями, да, легендарными обрастает. Но эпос передается очень точно. Скажем, казахский эпос «Манас», он передавался в устной форме на протяжении столетий. И есть, скажем, свидетельства о том, как это происходило. Вот нынешние школьники уже не знают, кто такой Чакан Валиханов. А это был просветитель казахский, это друг был Достоевского Федора Михайловича, и он был из рода чингизидов. И к его деду раз в 4 года съезжались акыны, которые пели манас. Они 4 дня пели манас, и если возникали какие-то сомнения, они выясняли, какое слово здесь должно употребляться. Очень точная передача. Точно так же до 9 века нашей эры на протяжении 1500 лет передавались веды. Вот Ригведа, Ахтарва веда, Яджур веда, они записаны были только в 9 веке. А до этого они передавались в устной форме. И надо сказать, что, вот скажем, Ригведа, она издана практически полностью в русских переводах. Вы можете посмотреть в литературных памятниках с очень хорошими комментариями. Тексты глухие совершенно. Мы потеряли смыслы, которые туда заложены. Хотя слова вроде бы все знакомые. Но знаете, это так же, как во всяких поговорках. Вот меня в детстве пытали, можно сказать, да, родственники и знакомые, рассказать тебе сказку про белого бычка. Расскажите, рассказать тебе сказку про белого бычка. И так продолжалось до бесконечности, пока у ребенка начиналась истерика. В этом слове, в этом, извините, в этой фразе все слова знакомые, вроде бы. Сказка – это не сказка в нашем смысле слова, это заговор. Бычок – это не маленький бык, а тот, кто бучит. Белый – это не белого цвета, а невидимый. То есть рассказать тебе заговор от какого-то существа, которое бучит страшно, но его не видно. Да, что там говорить, я всегда люблю, это очень яркий пример. Знаете, попрыгунья, стрекоза и лето красное пропело, кто не знает эту басню Ивана Андреевича Крылова? Вы видели стрекозу, Аннет? Конечно, красивые они. Вы видели, как они прыгают? Нет, только летают, по-моему, на мой взгляд. Ну, по-моему, тоже, но она попрыгунья, а не летунья. А слышали, как они поют? Нет, только такие странные звуки они издают. Ну да, потому что вообще-то Крылов писал о другом существе. Ага. Выбросьте книжку, где нарисованы современные стрекозы. Это цикада и муравей. Это точно известно, во-первых, потому что в словарях конца 18 века написано стрекоза, цикада и так далее. Во-вторых, в основе этой басни лежит сюжет, заимствованный, как и многие другие сюжеты, из басен Ивана Андреевича Крылова, у Ла Фонтена. А там цикада. А Ла Фонтен заимствовал этот сюжет у товарища Эзопа. А там точно цикада. Угу. Вот. Мы себе очень часто неверно представляем себе, что стоит за этими словами. Так что здесь возникают еще проблемы. но какие-то поговорки, они что-то сохраняют. Нам трудно с этим разобраться. Есть, конечно, упоминания в письменных источниках верований славян дохристианского периода, в частности, восточных славян. Но вот упоминаются боги, божества, да, которых собрал Владимир Святославич. Это первая религиозная реформа, его так называемая, в качестве объединителя тех земель, которые были подданными. Это, значит, кто у нас? Перун. Это у нас Велес, который, правда, там не упоминается. Дачбог, Стрибог, Семаргл и Мокаш. Вот из всей этой компании есть три славянских божества, безусловно. Это Перун, Велес и Мокаш. Но Велесу будут поклоняться, вернее, приносить клятву не христиане, которые были в отрядах Олега, которые, значит, нападали на Константинополь. Когда подписывали договор, они клялись Велесу. Угу. Хорошо. Все остальные. Большой вопрос. Ну, Дачбог, Стрибог. Во-первых, они по структуре самих имен, лингвисты говорят, это какие-то иранские божества, судя по всему. И они в какой-то степени перекликаются по функциям с тем же самым Перуном и Велесом. Что касается Семаргла, тут вообще страшная штука, потому что речь идет об иранском Сен-Мурве. Сен-Мурв – это птица счастья, собака, покрытая рыбьей чешуей с крыльями. Да, известные изображения такие. Вот. Даже не понимают иногда авторы древнерусских письменных источников, что это за существо. Они пишут «сим» и «регл». То есть они пытаются как-то этимологизировать, как-то разбить это на какие-то составляющие. Вот. Почему он берет еще ираноязычные божества, иранские божества? Судя по всему, речь идет, как считают некоторые специалисты, о том, что тем самым он хотел привлечь на свою сторону иранскую гвардию, которая состояла на службе у Хазар, кстати сказать, в свое время. Ну, кто его знает? Не знаю. Не знаю. Но иранских корней очень много у нас. Очень много. Это топор, бог, небо. Знаете, это тоже достаточно интересная штука, но это вопрос к лингвистам. Пусть они там разбираются, я в эти дебри не полезу. Вот, они меня побьют потом. Да, да, на самом деле вопросов просто еще больше стало сейчас. Ну, да? Хорошо, но если вот вы говорили об археологических находках, и вы говорили, что часть из них, ну, даже не часть, а, наверное, большинство из них, невозможно как-то классифицировать, да, по месту их производства. Нет, по месту можно классифицировать. Неизвестно, что это за люди. На каком языке они говорили. Понимаете? Поняла. Какие обычаи у них были. Поняла. Но если все-таки вот был, например, торговый путь, а как могли люди, не имевшие письменности, торговать? Вот я совершенно себе такой процесс не представляю. Надо же было как-то посчитать, записать. В конце концов, куда идти, знать? Что касается письменности до этого периода, не исключено, что существовала какая-то система записи. Ну, во-первых, у нас есть такое очень хитрое сочинение. Это «Чернорисца Храбра», повесть «Слово о письменах». Он говорит о том, что до изобретения азбуки славянской славяне пользовались греческими буквами без устроения. То есть они неупорядоченно использовали эти буквы. И действительно, в общем, если мы посмотрим на современную азбуку славянскую, кириллицу, да, в основе греческий алфавит, дополненный некоторыми буквами, которых не было в греческом языке. Это, скажем, буква «буки». У греков не было специальной буквы для звука «б». Долгое время шли споры по поводу того «бета». Она читалась только как «в» или могла читаться и как «б». И там доказательства очень хитрые, что, скажем, там в какой-то поэме барашки блеют «б-б» через «бету». Значит, это было, могли произносить как «б». Не знаю. Это, скажем, буква «живете» для звука «ж», это буква «ц», для звука «ц». Это «ер» и «ерь», то, что мы называем твердым и мягким знаками. Это когда-то были специальные буквы для обозначения редуцированных, то есть очень кратких. «Он» и «э». «О» и «е» потом в XI веке происходит падение редуцированных, и они заменяются в сильных позициях полногласными «о» и «е», а в слабых позициях исчезают. Из-за этого бедные русские школьники мучаются с беглыми гласными. «Замочек», «замочка». Вот после «ч» когда-то писался «ерь», и там произносилось очень краткое «е». Были носовые звуки «он» и «ен», которые обозначали специальными буквами, «юсом малым», «юсом большим». Отсюда тоже исключение, да, «стремя», но «стремена», когда «ен» проявляется. Так звучит «я», «знамя», «семя», «вымя», «племя». Вот. Кстати сказать, из-за этого очень интересно, когда начинаешь рассматривать в таком плане, кажется, что слово «князь», оно писалось «како», буква «к», «ер», «н», «юс малый», «ген», и «з», и «ерь». То есть когда-то это произносилось как «конинге». Угу. Как король. «Инг», «конунг» – это все однокоренные слова. Вот. Так что тут очень интересно. И это они специально, Кирилл и Мефодий, придумывают такие вот буквы для того, чтобы обозначать, и вставляют в греческий алфавит. До этого существовала глаголица, которая выглядит совершенно невероятным образом. Там буквы совершенно не похожие на современную кириллицу. И на Руси они используются очень редко. Но, скажем, у южных славян есть тексты, написанные, если я не ошибаюсь, есть сербские рукописи на глаголице, есть Римское Евангелие, которое наполовину написано кириллицей, а наполовину – это глаголица. Вот, это очень занятная тоже штука, вот, которая специально изобреталась для переводов священных книг. Значит, до этого существовали еще, как пишет тот же Чернорезец Храбр, кроме использования греческих букв без устроения, то есть без порядка определенного, использовались какие-то черты и резы. Что это такое, никто не знает. Но когда-то была высказана такая догадка, что это агамическое письмо. Есть такая система письменности. На ребре камня наносятся черточки длинные и короткие. По одну сторону и по другую сторону. И это обозначает буквы. Нет у нас таких, к сожалению, текстов, которые мы могли бы прочитать. Не нашли их. Есть упоминания у арабских авторов, скажем, у Ибн Фадлана, о том, что после похорон знатного Руса, это знаменитое описание, картина академика Семирадского украшает один из залов Государственного исторического музея в Москве. Огромная картина. Ну, во-первых, непонятно, этот знатный Рус, он скандинав или славянин. Судя по обряду погребения, скорее скандинав. Но на его могиле потом был установлен столб с табличкой с его именем. Имя как-то надо было записать. У одного из арабоязычных авторов сохранилась прорезь такой записи. Но ее прочитать никто не может. Понятно почему. Потому что надпись была сделана слева направо, араб ее прочитал справа налево, перерисовал ее так, как он смог ее перерисовать, а теперь все мучаются, и никто не знает, что это такое. Так что с письменными источниками более раннего периода у нас плохо. А с погребениями, вот уж если мы коснулись этой темы, с дохристианскими, может быть, они нам... С поверьями. Ну, с обрядом погребения наверняка же находили же, скорее всего. Вот вы знаете, тут очень хитрая штука тоже, потому что ну, у нас очень часто пишут о славянских племенах или союзах племен. Да, поляне, кривичи, вятичи, школьники учат это наизусть. Там беда только в одном. Дело в том, что на археологический материал это никак не накладывается. На территории, которая обозначается летописцем как племя, скажем, полян, а полянские памятники изучены лучше всего. Эта территория современного Киева, приближенных к ним, свыше 2,5 тысяч курганов раскопана. И что вы думаете? Сначала одни археологи пишут, это курганное погребение с трупосожжением. Другие говорят, нет, неправда, это погребение с трупоположением. Третьи пишут, нет, это погребение с конем. Академик Седов написал, это погребение с глиняной подмазкой. И через абзац он пишет, вообще-то у полян курганных погребений не было, были грунтовые погребения, ни одно из которых не найдено. Бах! Оказалось, что невозможно вычленить погребения, которые можно связать с полянами, или с древлянами, или с уличами, или с тиверцами, или с северянами. Но это говорит о том, что все жили мирно, да, в первую очередь? Во-первых, да. Собственно говоря, чего воевать? Земли было сколько угодно. Плотность населения, там один человек на 7 квадратных километров, понимаете? Вся Восточная Европа от Балтики до Черного моря, от Урала и до Карпат, это порядка 8-9 миллионов человек всего. Понимаете, в современной Москве 19 миллионов, а тут на всю Восточную Европу 9 миллионов. И, собственно говоря, что было делить? И значит, они, если они жили мирно, значит, мы можем предположить, что они образовывали как раз вот какой-то союз такой. Могли образовывать, конечно, союзы, только мы их никак не можем нащупать. Ну что же делать? Ну вот что делать? Ну, потому что. Ну, во-первых, у нас. Извините. Да, можно я вот про Николая Кореша просто скажу? Вот Николай Кореш написал вчера, что он является старостой в сельской церкви. Вот у него вот вопрос, вот как ему себя идентифицировать. Я так понимаю, что Николай проживает в Крыму, и вот мы так живем, мы не знаем ничего. Так, знаете, я думаю, что тут проблемы особой нет. Пусть идентифицирует себя так, как он идентифицирует себя. Я, скажем, считаю себя русским человеком. Но если так разобраться, почему я русский? Потому что я говорю на этом языке. Культурные традиции у меня именно такие. А эти культурные традиции – это не то, что я ем. Хотя и это тоже. Понимаете, в первую очередь начинается с чего? Запреты на какие-то виды питания. Запреты на какие-то виды одежды. Вот вы будете смеяться, но в свое время этнологи установили, что у каждого народа есть традиционно части тела, которые скрываются. Да. У одних больше, у других меньше. Но каждый народ краснеет в случае волнения только теми частями тела, которые традиционно открыты. Угу. Поэтому европейцы краснеют лицо, руки, верхняя часть груди, все. А у какого-нибудь там африканского племени, где выйти без повязочки из трехцветных каких-то ниточек на поясе неудобно, больше ничего, правда, нет. Но они так и будут краснеть всем телом. Интересно. Словно говоря. Еда, да, пищевые запреты. Ну, сейчас пищевые запреты у нас практически растворяются, хотя есть народы, которые халяльная пища, да, для мусульман, или, скажем, кошерная пища для иудеев, тут все соблюдается. У христиан есть пищевые запреты, но они сейчас не так ярко проявляются. Скажем, есть конину, ну да, вроде бы как не очень хорошо, но нормально, конская колбаса идет в продажу, да. Скажем, Лжедмитрий I, один из признаков, что это не настоящий царь, это то, что он заказал себе печеных голубей и телятину, которую православные христиане не употребляли. Это сакральная пища, как символ, да, сакральный. Скажем, монголы были потрясены европейцами, потому что они говорили, никак не можем понять, как можно есть такую гадость. Они едят рыбу, которая страшно воняет. Смрад, когда ее готовят, чудовищный. Нельзя этого есть. Только, ну, в самом крайнем случае, скажем, семейством Тимуджина, будущего Чингисхана, да, когда они остались без отца, Ясугея Баатура убили, когда Чингису было, то есть Тимуджину, было 9 лет. и у него были братья, и их вытаскивала мать Хойлуна Ке, гениальная женщина, вообще потрясающая совершенно. И они вынуждены были ловить рыбу. И Чингис, то есть Тимуджин, убил своего брата за то, что тот попытался спрятать рыбу. Мать не могла простить этого Тимуджина до самой смерти. Но если там написано, что они едят рыбу, значит, все. Это так же, как у нас сказали бы, дошло до того, что ели кошек, собак, крыс. То есть это страшный голод. Но зато Лана Карпини был потрясен, когда он увидел, что рядом с ним сидит монгол, который выбирает из головы своего сына вши и съедает их. То, что вы сейчас пережили, это называется культуршок. Как сказал один этнолог, это то чувство, которое испытывает человек, который узнает о том, что тот замечательный бифштекс, который он только что съел, это та симпатичная старушка, с которой он беседовал вчера. На вопрос Плана Карпини, как ты можешь есть такую гадость, тут сказала, почему я не могу их есть, если они едят мясо моего сына и пьют его кровь. Ну, кровь за кровь, да, смерть за смерть. Везде есть свои ограничения в пище. Есть ограничения в одежде. Есть ограничения в поведении. Есть ограничения в личном пространстве. Это все вот накопление этих самых культурных стереотипов, которые определяют принадлежность человека к какому-то культурному сообществу. Я всегда смеюсь, говорю, был замечательный такой советский разведчик, молодый, который рассказывал несколько раз во всяких интервью и своей книге писал, что когда его первый раз забросили в Германию, у него был баварский акцент. Ни одной нитки советской на нем не было. Он рано утром приехал в город своего назначения и должен был идти, значит, в квартиру явочную. Рано утром почти никого нет на улице. Вдруг это ко мне подходит какой-то мужичок и говорит: «Слышь, мужик, а где тут можно, ну, не буду это говорить в эфире, там, справить малую нужду?» Он говорит: «Да как где? Он, зайди в подворотню, какие проблемы?» Сделал два шага, говорит, вдруг меня как кипятком обдало. Он меня по-русски спросил, а я его по-русски ответил. Причем не только словами, да, но и по стереотипу поведения. Он говорит, я понял, что меня раскололи, вернулся на привокзальную площадь. Он сидел полтора суток. Тысячу раз проверял себя, нет ли за ним хвоста. Нет, случайность. Он говорит, ну почему он ко мне подошел? Почему он у меня спросил по-русски? Он увидел русского человека. Вот что-то в поведении, да? Как в старом анекдоте, говорит, да, говорит, вы ложечку, говорит, из чашечки вынули, но глаз еще прикрываете, чтобы не выбить. А вот к такой вот культурной принадлежности можно отнести, как по-вашему, вкусы в архитектуре и любование определенными видами искусства и пристрастие в музыке? Есть расширение. Да, конечно, конечно, конечно. Хотя надо сказать, что это все формируется уже в культурной среде определенной. Скажем, нет такой жесткой границы, понимаете, между этносами в культуре раннехристианской на Руси. Замечательные, замечательные строения, которые мы видим и которые всех потрясают. Храм Покрова на Нерли, Боголюбовский дворец, Димитровский храм во Владимире строит компания итальянцев. Они есть даже работы, в которых доказывают, что это вот определенная артель итальянская, потому что есть параллели в Милане. Белокаменная резьба оттуда, но это наше. Никто не скажет, что это, понимаете, произведение итальянских зодчих. Нет. Это переплавление определенных культурных традиций, технических традиций и так далее. Кремль. Кремль строит, извините, Аристотель Фиораванти. Милан, пожалуйста, самая близкая аналогия. А что может более, да, русское, чем Кремль? Итальянское строение. Ничего страшного. Надо сказать, что вообще в Древней Руси, но это уже после принятия христианства, я прошу прощения, забегу все-таки немножечко в ту сторону. знали гораздо больше, чем мы можем себе представить. В проповедях священник мог запросто сказать, но это как часть Пелопсова тела. Вы помните, кто такой Пелопс? Нет. Это сын Тантала. Тантал для того, чтобы проверить всеведение богов-олимпийцев, убил своего сына и приготовил его на обед. И боги-олимпийцы это поняли. И поэтому все аккуратно оставляли косточки. Только Прозерпина, который, значит, Гея, вернее, которую похитили Прозерпину, Красаид, она, задумавшись, съела часть лопатки. А потом они собрали все эти косточки и восстановили Пелопса. И эту часть, которую съела, значит, Гея, восстановил Гефест из слоновой кости, поэтому у всех потомков Пелопса белое пятно на плече. После чего Тантал, в общем-то, получил танталовые муки, в частности. Да? Он это говорит походя. Он говорит о чем угодно. Если вы почитаете проповеди, но я понимаю, что это проповеди, обращенные, во-первых, к определенной элитарной части, судя по всему. Да? Это греки говорят. Но они не объясняют, что это такое. Там вся древнегреческая мифология. Они в Древней Руси переписывают, скажем, хроники греческие, в которых пересказывается древнегреческая мифология, пересказывается древнеегипетская мифология. Запросто упоминают Озириса, Изиду, Артемиду. Упоминают. Ну, знаете, философские трактаты. Я когда начал просто перечислять авторов, которые процитированы, там были фрагменты в сборниках 1073-1076 годов, это порядка 2,5 десятков греческих авторов. Причем традиция эта, знакомство с античной литературой в частности, она сохранялась очень долго. В Архангельском соборе в Москве есть фреска, на которой изображены эллинские философы. Там изображены те персонажи, о которых не знали в Западной Европе даже. Типа Менандра какого-нибудь. То есть, когда рассказывают об Александре Невском, вы будете очень смеяться, там есть цитаты косвенные из троянских сказаний. Это в житийной повести об Александре Невском. Об Александре Македонском знали, скажем, всю эту эпопею средневековую об Александре. Заимствование шло и шло оно. Да, вообще. Да, они, и самыми они... лучшими результатами, ну, можно, да, так сказать. Не то слово, не то слово. Вы знаете, сегодня вот буквально мне написал один из моих слушателя, я ему очень признателен, потому что очень внимательно, видимо, человек слушал и там задавал вопросы. И в частности был вопрос, был такой апокриф книги Эноха. Так вот, третья книга Эноха – это иудейский апокриф. Как говорят специалисты, иудейские раввины приехали в Древнюю Русь, чтобы перевести с древнерусского на древнееврейский, потому что древнееврейский оригинал был утрачен. Скажем, в Киево-Печерском патриархе упоминается некий Никита Затворник, который знал пятикнижие Моисеева наизусть, 8 больших пророков и малых пророков знал по чину. Он говорил на латыни, на греческом и на иврите. Вы представляете вообще себе, что это за уровень? Да, ну это культурный обмен получается. Мы культурный можем обмен. Образом увидеть культурный обмен. Аннет, ну, знаете, я прошу прощения, сейчас затрону тему, как раз связанную и с дохристианской Русью, но она продолжается потом и дальше. Меня часто достают вопросом, вот все-таки Рюрик. Это вот тот самый Рюрик Фрисландский или это славянин? Во-первых, это легенда. И эта легенда традиционная для многих народов. Есть корейские параллели, есть эрзянские параллели, есть, скажем, история бритов, в которых упоминается о том, как бриты обратились к саксам с просьбой, благородные саксы, несчастные бриты обращаются к вам с просьбой. Земля наша велика и обильна, но нас все время тревожит. Не взялись ли бы вы руководить нами? И те соглашаются. Я веду Кинг Корвейский. Он, это написано за 100 лет до повести временных лет. Это легенда. Это легенда. И пытаться определить, кто такой Рюрик, ну, судя по имени, скандинав. Идентифицировать его с Рюриком Фрисландским или Ютландским – бесполезное занятие по одной простой причине. Основанием для этого служит, во-первых, близость имен, да, Рюрик и Рюрик. И, во-вторых, близость дат. Но забываю, что даты были проставлены в летописи в конце 60-х, начале 70-х годов. На каком основании они ставились, непонятно. Я, скажем, могу точно сказать, что в одной из статей «Повести временных лет» там ошибка составляет 14 лет. Потому что мы не знаем, на каком основании эти люди, этот монах выставлял даты, откуда он их брал, понимал ли он, что это за система летоисчисления. Там были разные эры от сотворения мира, были разные календари и так далее. Так вот, Бог с ним, с Рюриком. Василий Осипович Ключевский когда-то написал гениальную совершенно фразу, что Андрей Боголюбский был первым великороссом, выходящим на историческую сцену. И дальше он подробно объясняет, что он имеет в виду под великороссом. Систему политического управления. Потому что, так-то говоря, мать Андрея Боголюбского кто? Половчанка, дочка хана Аэпы. Значит, он наполовину половец. Ну, зато отец у него наш человек, Юрий Долгорукий, памятник которому стоит в Москве, напротив здания Моссовета. Юрий Долгорукий, сын Владимира Мономаха и англосаксонской принцессы Гиды Гарольдовны, дочки Гарольда II, который погиб в битве с Вильгельмом Завоевателем при Гастингсе. То есть Юрий Долгорукий наполовину англосакс, а Андрей Боголюбский наполовину половец, а на четвертушку англосакс. Но зато Владимир Мономах наш человек, у него отец Всеволод Ярославич, а мать греческая принцесса, он поэтому и Мономах, он наполовину грек. А, значит, Юрий Долгорукий, он наполовину англосакс, на четвертушку грек. Андрей Боголюбский наполовину половец, на четвертушку он англосакс, и на осьмушку он грек. Отец Владимира Мономаха, Всеволод Ярославич, он сын Ярослава Мудрого и шведской принцессы Ирины Ингегерды. Он наполовину швед. Значит, на одну 32-ю Андрей Боголюбский швед, на 16-ю часть он грек, или, ну, сейчас могу сбиться просто, так сказать, по ходу дела. А Ярослав Мудрый? Ярослав Мудрый, сын Владимира Святославича и Рогнеды, отец которой Рогволод пришел из-за моря, то есть он скандинав какой-то. У Владимира, правда, Святослав отец. Мать Малуша. Кто такая Малуша? Малуша, Малката, Малкотошва. В древнерусских источниках только один персонаж. Царица Савская. Я не знаю, кто она, но это наша единственная надежда, потому что у Святослава отец Игорь, мать Ольга, судя по именам, оба скандинавы. Не было ни одного восточного славянина, судя по всему, среди всей этой команды. Вопрос, на каких языках они говорили? Мальчик до 6-8 лет воспитывается у матери. Мать с ним что, говорит на древнерусском или на своем родном? На родном, конечно. На родном, конечно. А как он общается со своей женой? Знаете, когда-то был такой чудесный совершенно историк Александр Александрович Зимин. Это специалист как раз по 15-16 векам. Его Александра Александровича спросили, а на каком языке Иван Грозный разговаривал с Марией Темрюковной Черкасской. Тот так хмыкнул и говорит, на языке любви. Ну, правильно, потому что переводчика не всякий раз с собой возьмешь, да? Значит, они все были полиглотами. Поучение Владимира Мономаха есть параллели с англосаксонскими поучениями детям. Там есть, скажем, косвенные цитаты из Октавия Минуция, римского автора. Они спокойно разговаривали друг с другом, и никогда вопрос даже не стоит о том, есть ли языковые барьеры для людей того времени. Они постоянно общаются между собой. Да, наверное, были какие-то языки-посредники. Да, наверное. Документы подписывали торговые только в том случае, если это шел разговор о долгосрочных каких-то вещах. Но нам известны только договоры Руси с греками. Вот это торговые договоры. Хорошо, а получается, значит, тогда, что до христианства договоров не было? Нет, какие-то были. Вот, скажем, договор Руси с греками есть, но это традиция греческая. А, это греки подписали, а не... Оригинал писался на греческом, потом переводился уже на славянский язык. Записан, видимо, есть такая гипотеза, что он записан сначала был переведен и записан глаголицей, потому что там есть сбой в цифрах у восточных славян, да, и болгар, да, не было арабских цифр. Записывали буквенные цифиры, то есть буквы имели числовые значения, так же, как в греческом языке, в латыни, в финикийском языке. Это нормальная система. Кстати сказать, римские цифры, то, что мы называем, это буквы. Это буквы. Это все буквы. Ну, а как же нам тогда понять вообще, чем жила дохристианская Русь? Скорее всего, это был союз, да, племен разных, судя по погребениям и Судя по территориям всему, они постоянно огромных. перемещались, там какие-то были поселения более или менее долгосрочные, они общались со скандинавами очень активно. Судя по всему, И поэтому у нас скандинавы. есть руны, да? У Мы нас нет рунических своим. надписей. У нас У нет. нас нет рунических надписей. Есть только отдельные какие-то буквы на арабских дирхемах. Использовали монеты сначала арабские, в частности монеты Гаруна аль-Рашида, а потом, когда, значит, приток вот этого восточного серебра прекратился, начали уже поступать монеты из Европы. Это Кутна Гора в Чехии. Вот. Но это было привозное серебро. Отечественное серебро – это только нерчинские рудники. Вот первое серебро – это медаль в честь нештатского мира уже при Петре Первом. Вот. Но торговали постоянно. Есть, конечно, упоминания в повести временных лет о обычаях славян. Насколько мы можем им доверять, не знаю. Какие-то параллели находятся в археологическом материале. Ну, может быть, какие-то параллели и сохранились, но все-таки же есть и другие сказки, кроме тех, о которых мы упомянули. Есть, Есть, например, есть. да, есть же, например, не знаю, сказка о мертвой живой воде, ну, множество. И, может быть, вы как историк проследили какие-то вещи, которые хорошо у вас, тем более как у источника веда, возможно, у вас нет оснований взять и причислить их к каким-то таким историческим фактам, на которые стоит полагаться. Но просто как человек, да, вы, может Да. быть, следили их в сегодняшней культуре, и отсюда, может быть, вы можете как-то показать нам этот баланс. Ну, это к фольклористам вопрос вообще-то, потому что фольклористы не занимаются сказками, пословицами, поговорками. Есть какие-то вещи, которые дошли до нашего времени. Ну, скажем, вот эта вот сказка о сестрице Аленушке и братце Иванушке, там находят параллели с обрядовыми песнями. Костры горят горючие, котлы кипят кипучие, да, точат ножи булатные, хотят меня зарезать. На меня это в детстве произвело неизгладимое впечатление. Вот вроде бы есть такие параллели. Насколько они точны и когда записаны эти сказки, вопрос. Потому что, понимаете, запись сказок, публикация их. Это отдельная песня. Скажем, знаменитые «Тысяча и одна ночь». Самые популярные сказки. Вот «Али Баба и 40 разбойников». Что там еще? Ну, короче, самые популярные и самые невинные, надо сказать, сказки, которые в детском обиходе есть. Это сказки, придуманные немцами, которые публиковали записи арабских сказок. Но там же есть... Но там есть и арабские, да, да, аутентичные там же сказки. Там есть легенды и... Да, и совершенно верно. Подтверждение. Но... Хорошо, то есть мы про дохристианскую Русь, Игорь, мы... Почти ничего не знаем. Вот про духовную жизнь почти ничего не знаем. Можно перечислить какие-то находки, скажем, как были устроены поселения, какие существовали здания, да, полуземляночного типа, землянки. Каменного строительства не было. Значит, какими орудиями пользовались... В какие даже игры играли, да, для детишек вырезали там всякие штучки, но, к сожалению, если они вырезались из дерева, а из чего еще делать? Металл очень дорогой. Они не сохраняются. Хорошо есть Новгород, где болотистая местность, и благодаря этому сохраняется органика. Мостовые, те же самые берестяные грамоты, да, кожаные изделия, ну, замечательно. В других регионах таких находок раз-два и обчелся. Это случайность. Понимаете, я сам, скажем, занимался археологией 10 лет. Я помню, как копали такое поселение, это на юге России, Нижний Дон, Константиновское поселение, это неолит, энеолит, точнее сказать, медно-каменный век. Ну, остатки, извините, кремневые изделия, керамика. И вдруг уже в конце сезона маленькое зольное пятнышко, то есть там какая-то то ли была выгребная яма, то ли там действительно сжигали что-то. И начали выбирать его. И вдруг кажется, что это большая яма, и там находятся костяные изделия. Скажем, штамп из черепашьего панциря, которым наносили орнамент на горшки. Гарпун костяной. Но это единичные находки, которые уцелели благодаря случайности. Особые условия сохранения. Это удивительно, потому что такое впечатление, что если взять любую другую часть нашей планеты, то там просто вот, ну, можно раскопать все, что угодно. Ну, прям как-то вот, не знаю, несправедливо получается. Игорь, скажите, пожалуйста, а вот иностранные источники того времени, как они видели, может быть... Они, ну, во-первых, самые подробные описания, которые есть, это Константин Багрянородный, который в основном опирается на чужие рассказы. Но у него есть описание, скажем, территории, которую занимают восточные славяне, он сохраняет, скажем, рассказ для нас очень важный о том, как собиралась дань, что выезжали на зиму, да, и объезжали определенную территорию с перечислением городов. Такой круговой объезд. Собственно говоря, в этом и заключалось то, что можно называть тогда государством. Потому что видели этого государя только в крупных городах один раз в год, когда он приезжал и собирал дань. Это вообще-то такое квази-государство, да? Что такое дань? Как сказал когда-то, а потом написал Владимир Борисович Кобрин, тоже замечательный совершенно историк. Мне посчастливилось просто быть знакомым с ним. Он говорил, дань – это плата за несостоявшийся набег. То есть приезжает группа до зубов вооруженных ребят и спрашивает, вас защищать надо? Если надо, вы платите. Если нет, ну тогда обращайтесь к тем, кто вас будет защищать. То есть и не было, и нет никаких свидетельств, не знаю, может быть, какое-то как лобное место, где собирались вот, лидеры вот этих вот племен для того, чтобы как раз вместе планировать отражение. Я вот знаю, что вот... Есть такие свидетельства, извините, что перебил. У нас есть такие свидетельства, только относящиеся к концу XI века. Угу. 70-е годы. Удивительно просто. Да, и начало 12 века, когда организовывали совместные походы на половцев. А так вообще неизвестно. Удивительно. Игорь, можно я в вопросы загляну, пожалуйста? Нужно, нужно. Я просто подумала, мне рассказали, что в Чечне сохранились такие троны каменные, в которых собирались как раз лидеры тейпов для принятия каких-то решений. Подумала, вдруг у нас что-то есть подобное, но даже этого нет. Нет. Вопросы у... Так, нас спрашивают. Сейчас я, можно, я выберу быстро. Секундочку. Вот. В некоторых деревнях в России до сих пор есть люди, которые поклоняются языческим богам и так далее. И что самое интересное, существует некая сила, которая передается с поколения в поколение. Что вы об этом думаете? Спасибо. Хороший вопрос. Значит, ну, у нас рассказывают о языческих традициях. Это, так сказать, интересная штука. Я приведу только один пример, можно, и потом станет ясно, как я к этому отношусь. У меня был один очень интересный ученик, который работал в музее Коломенское, и он обратил внимание на то, что за Коломенским есть такой огромный овраг, и там протекает ручеек, есть камень. И он обратил внимание, что там собирается какая-то публика периодически. Начал беседовать с ними и написал дипломную работу, потом и статью написал. Она была опубликована в сборнике Коломенского музея-заповедника о том, что это языческий культовый камень, который как раз он вспоминал там о борьбе. Это тоже сюжет единственный, наверное, который восстанавливается вот из этой триады Перун, Велес и Мокаш. Значит, Перун, бог-громовник, который побеждает скотьего бога Велеса, который приобретал в образ змея вроде бы. И вот это вот место, где он победил, это Велесов камень, и потом это связывают с Георгием Победоносцем, что это чуть ли не внутренности коня, и там, значит, люди исцеляются. И он восстановил этот ритуал вот по всяким этим самым рассказам и так далее. Через несколько лет у меня другая ученица, которая мне приносит работу, в которой она рассказывает, как все то, что он написал, вдруг начало воплощаться в жизнь, потому что он это сформулировал. До этого это неупорядоченные были какие-то верования, а тут все стало ясно. Это древняя традиция, которая восходит к дохристианским временам. У меня есть очень хорошая сотрудница и большой мой друг, которая 25 лет была в археографических экспедициях. То есть археографы, они ищут рукописи. В одном из старообрядческих сел, как раз в Волго-Обском Междуречье. И она говорит, что как-то там практика студентов археографическая проходила Московского университета. И один из студентов, как-то руководительница практики, приносит магнитофонную запись. И просто обалдели, потому что никогда до этого экспедиция работала ежегодно, не как, знаете, автобус по расписанию. То каждый год приезжали на несколько месяцев. Никогда не слышали. А женщина говорит, что это мне рассказывала мама, ей рассказывала бабушка ее, а то и прабабушка и так далее. И вдруг руководитель говорит, подождите, подождите, что-то мне это напоминает. Она 5 лет назад забыла книжку какую-то. И эта книжка таким образом трансформировалась. И теперь передается как легенда, как традиция, которая с незапамятных времен идет. А в основе лежит книжка, изданная в 20 веке, нормально. Обидно. Редфорд спрашивает. На заставке к стриму показан фрагмент шигирского идола. Было бы интересно мнение Игоря про этот артефакт. Ох, вот это вот я не знаю, потому что этим занимаются специалисты. Это находка не столь давняя. Я о ней только читал и, наверное, вряд ли читал больше, чем наши зрители. Я могу сказать только, что вообще такие находки – это очень сложная штука. Скажем, есть Збруджский идол, знаменитый каменный. И он всегда рассматривался как один из таких аутентичных источников, аутентичных артефактов. Но несколько лет назад в Киеве выходит замечательный ежегодник «Рутеника». Ее издают два прекрасных историка, мои близкие друзья. Это Алексей Петрович Толочко и Владимир Михайлович Рычко. И там была опубликована статья, в которой доказывалось, что сбруцкий идол – это подделка. Подделка вот тех самых романтиков, которые пытались, значит, найти какие-то корни. Такое часто бывало. Вот да, поле для фальсификации есть, да, к сожалению. Да. А почему? Они не так часты, эти фальсификации, но встречаются. Сбруцкий идол, судя по всему, хотя потом была написана еще одна статья, опровергающая, значит, эти доказательства. Это всегда очень тонкие вопросы. Я не берусь, потому что этим надо специально заниматься, надо специально это рассматривать. Но вы историковед. Да. DDX спрашивает. Спросите, пожалуйста, у гостя, что было на территории примерно Москвы 2000 лет назад? Кто тут жил? О, Мордва. Это мордовские были поселения и мирянские поселения, насколько я знаю. Но это были народы, которые потом... Они очень поздно, так сказать, территория была, вошла в состав вот того, что мы называем Русью, да, при Ярославе Мудром эти территории начинают колонизоваться. И там смешанное население, но это мордовские были поселения. Спасибо. Спрашивают вас, если честно, я не читала, как вы относитесь к исследованиям Светланы Жарниковой? Ой, не знаю даже, кто это такой, мне очень стыдно, но не знаю. Я не знаю. Так, сейчас я еще... Если ссылочку пришлют, я почитаю. Да, пришлите, пожалуйста. Игорь Николаевич, скажите ваше мнение о Велесовой книге. Я это мнение уже высказывал, и, в общем-то, это вполне однозначно. Велесова книга – это источник, о котором очень много говорили и писали, но никто не видел ее. Так продолжалось до 90-го года прошлого столетия. То есть упрекали, в основном это были поэты, писатели, скажем, вот Жуков, Дмитрий Жуков написал замечательный совершенно роман об одном известном археологе Владимире Ивановиче Малышеве, там он упоминал эту деревянную книгу так вскользь. Были статьи, но никто не видел ее. Значит, вся история началась с того, что в 1961 году или в 60-м году, сейчас боюсь ошибиться, в Академию наук пришло письмо от некоего Леснова. Это русский эмигрант, который занимался историей Древней Руси. И сейчас уже издано много его книг и в России. Он прислал фотостат, как это было названо, одной из дощечек, которую нашел Миролюбов. И он попросил дать экспертное заключение по этому фотостату. Занималась этим Лидия Петровна Жуковская. Это известнейший палеограф. Это вообще потрясающая совершенно женщина была. Вся ее жизнь – это только рукописи рукописного отдела Ленинской библиотеки. Мне посчастливилось с ней познакомиться и быть в очень теплых отношениях. Она даже умерла за рабочим столом, что называется. Для нее не было праздников, выходных, она занималась только этим. Она дала вполне однозначное заключение по этому поводу, сказала, что это подделка. Значит, рукопись выполнена письменностью, которая напоминает подвешенное письмо Деванагари, которое изобрели специально для записи ведических текстов в IX веке. Там есть слова, которые можно прочитать, которые совмещают в себе различную лексику, огласовку, различные формы морфологические из разных языков разного времени славянских, чего не может быть в принципе. Но надо сказать, что несмотря на то, что писали о том, что с большим интересом доклад Леснова был прослушан на конгрессе славистов, такие конгрессы регулярно проводились, тогда этот конгресс проходил в Софии. На самом деле Лесной туда не приехал. Он прислал только тезисы. В 90-м году такой Рыбиндер, Это сын, второе поколение уже иммигрантов русских в Париже, инженер, он увлекался этими вопросами, он прислал сочинения Миролюбова и рабочие тетради Миролюбова, которые были изданы. И все эти материалы были опубликованы Олегом Викторовичем Твороговым в выпуске трудов отдела древнерусской литературы. Это есть в интернете, это всегда можно посмотреть. Заключение совершенно однозначно. Значит, история, которую рассказывал Миролюбов, тоже один из наших соотечественников, который вынужден был покинуть Россию, она сводилась к тому, что в 18 году некий полковник Изенбек, непонятно в каком месте, потому что несколько раз Миролюбов менял свою точку зрения, где это происходило, в разграбленном поместье, которое только что было освобождено от красных, нашел дощечки, которые он приказал своему денщику сложить в какой-то там мешочек холщовый, и потом он с ним путешествовал, добрался до Бельгии. Изенбек зарабатывал тем, что он рисовал эскизы для ковров, для одной из ковротканских фабрик. Он закончил художественное училище в свое время. И к нему пришел как раз Миролюбов. Миролюбов – специалист по жесткокрылым, то есть он энтомолог, но увлекался историей, писал всякие романы. И сказал, что вот нет ли у Изенбека вдруг, а Изенбек очень нелюдимый был человек, якобы, нет ли вот чего-то, что позволило бы ему написать повесть, такую о ранней истории Руси. Тот сказал, вот видишь мешочек в углу, посмотри, в нем, кажется, что-то есть. И я увидел то, чего я не ожидал, пишет Миролюбов. Значит, это были дощечки, сначала он пишет с выжженными текстами, потом пишет с вырезанными текстами. Это были гимны, потом нет, это была история. В рабочих тетрадях он занимался только якобы в рабочей студии Изенбека. Он восстанавливал эти дощечки и переписывал их. Но что интересно, в рабочих тетрадях у него каждая дощечка имеет несколько вариантов. Причем варианты различаются по количеству знаков, по длине строки, по количеству строк и так далее. Нечитаемые совершенно тексты, но у нас поэты переводили. Вот они у нас увлекающиеся люди. Слава Богу. Игорь, Ну, значит, автор... это подделка 20 века, это было доказано. Есть специальный сборник, который опубликовал как раз Олег Викторович Творогов, что думают ученые в Лесовой книге. Там есть и моя статья, и статья Олега Викторовича Творогова, который был первым серьезным исследователем. Ко мне обращается иногда Игорь Асов, это один из ведущих наших велисоведов, или от его имени обращаются, спрашивают, не передумал ли я. Встречаемся в метро, мне передают очередной труд Асова. Ну да. Увы, это выдумка. Это Значит, выдумка. за фальсификацией стоят амбиции ученого. Нет, это не амбиции ученого. А как же? Это А с какой фантазия. же целью? А это фантазия. Это фантазия человека, которому очень хочется что-то вот такое вот открыть. Хотя потом начинает пользоваться. Но ученые серьезно этим не пользуются. Ну, Тут конечно, однозначно совершенно. есть разница, конечно, Да. между нужно Но это учить. люди, которые, на мой взгляд, испытывают некий комплекс такой этнической неполноценности от того, что вот у нас слишком поздно начинается история, вот у нас слишком поздно письменность, вот мы не знаем о ранних периодах. Это нормально. Скажите, пожалуйста, были великие цивилизации, Древний Египет, Месопотамия. Где они? Где они? Древность никакого отношения к народу, который сейчас живет у нас, не имеет. Мы все дети более позднего времени, понимаете? Не было тогда русских. Русские появляются только в конце 15-16 века, когда формируется язык русский современный, начинает формироваться. Или украинский язык, или белорусский язык, понимаете? Это все довольно поздние вещи. До этого существуют, да, какие-то общности, которые слабо связаны между собой. Ничего страшного в этом нет. Так живут все народы. Это нормальные совершенно вещи. Ну вот, значит, получается, что Николай Кореш прав, когда он заметил, что вот у иудеев есть вся история до самых незапамятных времен. Ну да, точнее сказать, у них есть история каких-то незапамятных времен, а потом у них нет истории. до 40-х годов 20 века, когда появляется государство Израиль, и эта история продолжается. А история древних иудеев, она прекращается там, а потом начинается страшная совершенно история, понимаете? История невероятных гонений, это история диаспоры. Это не история одного народа или одного государства. Это разные совершенно вещи. Да, они считают себя наследниками. Вот древние иудеи. Ну хорошо, почему бы нет? Мы себя считаем наследниками Киевской Руси. Да. Ну и хорошо. Но к Киевской Руси мы никакого отношения не имеем, по большому счету. Кроме того, что у нас князья были когда-то из такого рода. У нас совершенно другие традиции, у нас совершенно другое государственное устройство. Современная Россия – это не наследник буквально РСФСР. Понимаете, это разные государства. Что такое государство? Это группа лиц, которым общество делегировало право формулировать законы и применять силу, если эти законы нарушаются, монопольно. Все. Наши государственные структуры – это не структуры РСФСР, это не структуры СССР. СССР – не последовательное продолжение Российской империи. Да? Там другие совершенно государственные структуры. Это государство по-другому устроено, на других законах основано. Российская империя – это не Московское царство. Московское царство – это не Великое княжество Московское или там Великое княжество Тверское или Новгород Великий, понимаете? Это разные государства. Это разные сообщества и не только социальные, но и этнические в значительной степени. Мы сейчас так перемешали, что ой-ой-ой, понимаете? Вы писали просто замечательные определения об идеалах и о цивилизации. Ой, спасибо. Если можно, я зачитаю для зрителей. Зачитайте. Спасибо. Здесь как раз вот вы говорите об идеалах, которые, когда они превращаются в норму, они перестают быть идеалом. И далее. Сформулированные и декларируемые, как правило, государством и формальными организациями, идеалы и нормы, официально принятая система ценностей называется идеологией. Нередко она расходится и подчас довольно существенно с реальными ценностями, определяющими поведение большинства людей в данном обществе. Зато объясняет, оправдывает и освещает, то есть легитимирует деятельность той или иной социальной группы, прежде всего стоящей над обществом. Большое спасибо, Игорь, за... Вам спасибо. Я... Определение. Да, спасибо, что понравилось. Да, это очень, очень. Еще тут просят, мы уже час 22 в эфире. Сейчас... Ой-ой-ой. Да. Александр Коршиков. Аннет, задайте, пожалуйста, вопрос Игорю Николаевичу. Он верит, как ученый, в существование души? Ох, какой вопрос. Вот такой у нас зритель. Ну, да, да, верю, верю. У каждого из нас есть своя душа. Я не знаю, существует ли эта душа вне тела. Вряд ли, но душа – это что-то здесь. Тут все зависит от того, что имеется в виду под душой. Ну да. Насчет переселения душ, ну, не знаю, не знаю. Есть же даже... понятие о душе, которое состоит из трех частей. Да, здесь можно отдельный стрим делать на эту тему. О, да-да-да, это большая тема. Это большая тема. Галина Сан, как вы оцениваете интерпретацию историю Древней Руси Гумилевым? Натягивание совы на глобус или есть какое-то рациональное зерно? Я вот что скажу. Лев Николаевич Гумилев – это был гениальный совершенно человек, который не был историком. Он историософ, он создает теорию исторического процесса. Но я вот, к сожалению, несколько раз сталкивался с такими людьми. Есть Александр Янов, тоже потрясающий совершенно человек, живет в Соединенных Штатах. Сейчас он ведет постоянный какой-то, значит, такой ряд своих заметок по истории в Фейсбуке. Он когда-то попросил меня, мы с ним не были знакомы, но получилось так, что у нас оказался знакомый посредник. он попросил меня написать рецензию на его трехтомник. Я написал послесловие к этому трехтомнику об истории России. Это не история. Это история София. Это немножко другая вещь. Да, приспосабливают, иногда закрывают глаза на какие-то источники, на какие-то факты. Где-то спрямляют линию. Но это задача историософов. Но не историков. Как историк я скептически отношусь к тем вещам, которые я не могу проверить. Вот в гуманитарных дисциплинах вообще, понимаете, есть один только критерий. В математике есть основы, аксиомы, которые не подлежат доказательству, в них можно только верить. И есть логика. Если я в этой системе аксиом и в этой логике рассуждаю, я должен сделать это доказуемым. И меня может проверить только тот, кто придерживается этой системы аксиом и этой логики. В естественных науках наблюдение, эксперимент. У гуманитариев у всех текст в основе и проверка текст. Если я это не могу проверить текстом, увы, я вынужден сказать, я не знаю. Я не знаю. Спасибо. Очень много у нас. Куда же все это делось? Последний вопрос, если можно, пожалуйста. Да, конечно. Куда же все это делось, раз мы были, ну, тогда мощными? Не могло это исчезнуть бесследно? Это, видите, это опять мы, да, о котором вы уже сказали. Да, ну, хорошо, да. Но если вот просто, ну, правда, такое ощущение, что как будто... Ну, вы считаете, что специально никто не мог до этого сделать все уничтожить? Нет, нет, нет. Это нормальное совершенно, к сожалению, явление в истории. Куда делась вот та цивилизация Древнего Египта? Вот не осталось бы сейчас пирамид, и что бы мы с вами о них знали? Ну, не только же пирамид. Не осталось бы папирусов, да, что бы мы о них знали? Что мы знаем о культуре Мохенджо-Даро и Хараппы? Сейчас их потомки... Это дравидское население, это вот те самые сардары, к которым индийцы белокожие относятся с презрением, сочиняют о них анекдоты неполиткорректные. Считают, что они только и могут что воевать, да служить в полиции. Понимаете? Куда это делось? А высочайшая культура была. Какие города? Какая техника? Исчезла вместе с людьми. Вместе с людьми. Никто это специально не уничтожил. Да, пришли потом другие люди. Да, они по-своему переустроили этот мир. Но специально не уничтожали. Понимаете, даже если и пытаются что-то уничтожить, все равно что-то сохраняется. Обязательно сохраняется. В этом отношении почитайте имя Розы Умберто Эко. Гениальная совершенно книга. Умберто Эко был один из крупнейших специалистов по культуре средневековой Европы. И он говорит, там есть очень хороший такой диалог между Адсоном и Вильгельмом Баскервильским. И Адсон спрашивает, так что значит, нельзя уничтожить эту книгу? Они говорят, нет, книги все время разговаривают между собой. Даже если одна книга будет уничтожена, мы из других книг узнаем о том, что такая книга была. Да, иногда мы не знаем, мы знаем авторов, но не знаем, что они написали, потому что ничего не сохранилось. Но какие-то отголоски, видимо, все-таки существуют. Да, это было время, когда не было письменной культуры. Остались археологические находки. Да, это не такая мощная цивилизация, как Древний Египет или, скажем, Месопотамия. Но своя цивилизация была. Были люди, которые жили, которые любили, которые страдали, которые радовались, которые что-то придумывали. Понимаете, они такие же, как мы, только чуть-чуть все было по-разному. И ничего страшного в том, что это ушло, нет. Мы уйдем тоже. Мы тоже уйдем. Что вы знаете о людях, которые жили в XIX веке в России? Да ничего. Если бы не было романов, да, Толстого того же самого, да, Достоевского, Чехова. Они ушли. Это был всплеск, да, в то время. Ну что, дорогие зрители, Спасибо вам всем, кто был с нами. Спасибо за Спасибо за эфир, терпение. за терпение и за интересные вопросы. Я, безусловно, со своей стороны буду приглашать Игоря еще к нам. И Спасибо. поэтому в надежде на то, что мне это удастся, пожалуйста, напишите вопросы. И вообще пользуйтесь нашими анонсами, я вас очень прошу. Когда видите анонс, пожалуйста, пишите вопросы. Мы всегда с гостями на связи, мы можем заранее их отправить для того, чтобы потом стрим был заполнен также и с самого начала тем, что вам интересно. Игорь, спасибо вам большое за то, что вы пришли, уделили нам 1,5 часа. Было Анна, очень спасибо интересно. вам большое. Очень познавательно. Спасибо. Мне было интересно. Спасибо. Замечательно. Всего доброго. До свидания, Всего дорогие. самого доброго. До свидания.